По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики 7 сентября в нашем посольстве в Китае состоялось торжественное собрание по инициативе Цуннанского общества Ассоциации корейских граждан в Китае. Здесь были председатель и его заместитель Цуннанского общества Ассоциации корейских граждан в Китае и корейские граждане в Китае. Участники мероприятия возложили корзину цветов к картине с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На собрании была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына. Затем прошла лекция по бессмертным заслугам великих вождей в основании республики и ее укреплении и развитии.